Глава 8. Он даже не подозревал, что жить с Русской под одной крышей будет так комфортно, уютно и даже весело. В квартире вкусно пахло едой, дочисто вымыт пол, и даже он смог увидеть себя в зеркале, когда начал бриться. До этого оно было забрызгано неимоверно каплями зубной пасты, пеной для бритья и одеколоном. Ерин почти наугад и на ощупь приводил себя в порядок. По утрам они пили кофе с бутербродами и разбегались по своим делам. Вечерами ужинали, смотрели какой-нибудь фильм или футбол, если играла его любимая команда «Галатасарай». За ужином обсуждали последние новости, а потом она уходила в свою небольшую комнату, читала какую-нибудь книгу, загруженную в компьютер, и засыпала без задних ног. Работа спорилась, Иванова поднакопила денег, загорела, но приближалось время отъезда. Мысли о возвращении в Тамбов навевали тоску, на душе становилось тоскливо и грустно. Она представляла себе, что вернется в пустую квартиру, будет проводить одинокие вечера, есть невкусную еду, потому что готовить для себя ей не нравилось. Ерин был дружелюбен, но не более того, а хотелось ловить на себе его взгляд и понимать, что хоть чуть-чуть нравится ему. Пару раз они ходили на море, купались. Ерин угощал ее мороженым и покупал всякие турецкие сладости. Она невероятно нравилась ему искренностью, добротой, запахом волос и заразительным смехом. Но он не позволял себе сердечную слабость, во всяком случае, не сейчас, когда маньяк на свободе. Их положение виделось каким-то двойственным. Он расследовал преступление, а она проходила свидетелем. Колесо расследования немного сбавило обороты, и это настораживало. Пугало затишье. Каждое утро Иссан с тревогой просматривал сводки происшествий и страшился наткнуться на известие о следующем убийстве. Ни одной толковой новой улики не появилось, ни отпечатков пальцев, ни точного описания внешности, никакой конкретной улики. Все лишь примерно. Рост, приблизительный размер ноги, вроде бы усы, очки, все ориентировочно. Точный только анализ крови. На маникюрных ножницах, которые Иванова уронила под кровать, когда скрылась от убийцы в туалете, экспертам определена вторая группа крови, резус положительный. Ерин безнадежно усмехнулся. Это уже что-то. Осталось найти одного человека среди 35% населения планеты, у которых самая распространенная вторая группа крови, резус положительный. Полицейский вел машину по оживленным улицам города, когда зазвонил телефон. Он не любил отвлекаться от дороги, единственное, на какой звонок он мог ответить, так это из отделения полиции. Но он уже въезжал во двор управления. Телефон трезвонил настойчиво. «Слушаю внимательно». Ерин ловко парковал автомобиль, плечом зажимая трубку. «Шеф, мы нашли маньяка!» Фират кричал в трубку громко и возбужденно. «Пришел ответ на мой запрос из российского банка. Теперь мы знаем владельца карты, по которой оплачивались услуги последней проститутки». Ерин ничего не ответил и быстро отключил телефон. Обливаясь потом, он мчался по управлению, перескакивая через 3 ступеньки и лихорадочно думал. «Неужели закончился весь этот ужас? Наконец-то вздохнем свободно!» Фират сидел за столом, уткнувшись в компьютер, также весь мокрый, по спине на синей рубашке растекалось большое пятно от пота. Не лучшим образом выглядел и Закария, который бесконечно разговаривал по телефону, сверяясь с каким-то списком. Когда зашел Ерин, оба подскочили и в 2 голоса начали докладывать. Фират предупреждающим жестом остановил напарника и начал первым. «Российский Сбербанк прислал подтверждение, что карта с этим номером выпущена на имя Петренко Константина Николаевича, 80-го года рождения, проживающего в городе Москве. Я созвонился с нашим коллегой Захарченко, он сейчас находится в дороге. Работал по нашему делу в Саратовской области. Там проживала одна из жертв. Он обещал, как только вернется, соберет все материалы по Петренко и сообщит нам. Я пробил авиарейсы из России не только в наш аэропорт, но и Стамбул, и Даламан. Короче, с 1 по 17 апреля, во время первого убийства, он был здесь. Вторая смерть случилась 27 апреля. В это время он не пересекал границы Турции ни воздушные, ни морские, ни автодорожные. И самое главное...» Фират сделал паузы. «Да не тяни ты свои театральные паузы!» Из Ирины прорывалось нетерпение. Петренко Константин Николаевич прибыл в Турцию 10 июня. На следующий день, 12-го, в 22 часа 30 минут произошла транзакция средств с карты владельца в турецкий Япинкредитбанк на счет сутенера Мустафы, а 14 июня обнаружен труп последней девушки. Но и самое главное, что этот господин по сию минуту находится на территории Турции. Он зарегистрирован в отеле «Караван-сарай» номер 510. Закария торжественно помахал листком, где вел записи. «Шеф, будем его брать?» «Немедленно!» Ерин повернулся к двери, продолжая разговор. «В любом случае у нас есть законные 48 часов, а за это время мы предъявим обвинение, да он сам нам все расскажет!» Полицейский самонадеянно потер руки. Позже он понял, что стремительность и торопливость не всегда полезны. А пока хотел скорее закрыть это жуткое дело, потому что в прессу начала просачиваться информация о насильственных смертях, и начальство грозило репрессиями, если не будет скорого результата. Отель находился на первой линии с шикарным видом на море. Авторы проекта обладали буйной фантазией и впихнули в интерьеры столько шика, золота, колонн, фарфора, хрусталя, что от искр и блеска рябило в глазах. В огромном холле из теплого золотистого мрамора располагались фонтанчики, водяные каскады, атаманки и кресла из бордового бархата, огромные напольные расписные вазы. Все как во дворцах султанов Османской империи. Прибывших туристов встречали услужливые администраторы. Постояльцы в пестрых одеждах спешили на завтрак, потом торопились на экскурсии или пляж. За 10-14 дней путешественники умудрялись объехать с экскурсиями половину Анатолийского побережья, просмотреть достопримечательности, а их в Турции видимо-невидимо, загореть, поесть местной кухни, выпить множество напитков, пробежать все магазины, купить кому шубу из дорогого меха, а кому и магнитика на холодильник достаточно. В общем, вернувшись из отпуска, туристы валились с ног от усталости и хотелось отдохнуть от отдыха еще минимум месяц. Полицейские появились, не привлекая внимания, чтобы не нарушить привычную рутинную жизнь огромного туристического организма. Главный администратор визиту правоохранительных органов удивился безмерно, но виду не подал. За время работы приходилось сталкиваться с различными ситуациями, и служба безопасности отеля всегда решала вопросы без привлечения кого-нибудь со стороны. А тут полиция. Хорошо, жандармерию не привлекли со служебными собаками, а то бы распугали народ. Сейчас ведь время очень опасно, того и гляди, террористы проникнут, глаз да глаз нужен. Он своим ключом открыл дверь нужного номера, пахнуло стойким запахом перегара. Ерин легко отстранил администратора, подошел к окну и раздвинул тяжелые портьеры. Следом топтался широкоплечий Закария, двое полицейских остались стоять у двери. На широкой кровати лежала груда голых тел, на полу ровными рядами выстроились пустые бутылки из-под шампанского, мартини и пива. Голая куча зашевелилась, просыпаясь, появились очертания мужчины и двух молодых женщин. «Петренко Константин Николаевич?» Ерин с плохо скрываемым презрением рассматривал компанию. Девки стали пялить на себя просто, не прикрывая наготу, а пьяная морда еле разлепила глаза и грозно спросила. «Да, это я. Что вам надо?» «Одевайтесь, вы должны проехать с нами». «Куда? И с какой стати?» Петренко еще плохо владел языком, но, продрав глаза, начал возмущаться. «Никуда я не поеду!» Он нащупал у кровати бутылку пива и жадно присосался. «Вы хотите, чтобы мы вас силой доставили в полицию?» Ерин угрожающе приблизился к кровати. «Нет, я сам!» Петренко наконец-то рассмотрел представительную компанию, которая вторглась в номер. «О, пардон, может, разрешите одеться?» После проверки документов и допроса легкомысленных дам отпустили в освояси, а полицейские, пригласив понятых, начали производить обыск в комнате. Ерин из-под тишка наблюдал за подозреваемым. Тот не проявлял никаких признаков волнения или паники, только жутко мучился похмельем, хлебал теплую воду из пластиковой бутылки и только спрашивал без конца. «Вы мне можете объяснить, что здесь происходит и что вы ищете?» Константин выглядел совершенно невозмутимым и не выказал никакого беспокойства в тот момент, когда полицейские обнаружили в тумбочке банковскую карту, а позднее под матрасом тонкий хирургический скальпель. Полупьяный парень сразу признал, что карта принадлежит ему, а этот медицинский инструмент видит впервые. «Какой у вас размер ноги?» – неожиданно спросил Ерин. «42-й, а что?» Казалось, Петренко совсем запутался. «Вы подозреваетесь в убийствах. Мы вынуждены задержать вас». «Вы с ума сошли? Какие убийства? Я русский гражданин, мне нужен адвокат». «Вам предоставят адвоката и дадут возможность встретиться с представителем консульства России».